Сцена девятая. Бельмонт, комната в доме Порции, входит Нерисса в сопровождении слуги. Нерисса, скорее, скорее, отдерни занавеску. Принц Арагонский клятву уж принес, и к выбору сейчас приступит он. Роговая музыка. Входит принц Арагонский, Порция и их свита. Порция. Вот, благородный принц, здесь три ларца. Коль правильно ваш выбор будет сделан, немедленно свершим союз мы брачный, но если нет, без дальних слов, мой принц, тотчас же вы уедете отсюда. Принц Арагонский. Я клятву дал исполнить три условия. Во-первых, никому не открывать, какой ларец я выбрал. Во-вторых, себе другой невесты не искать. И, наконец, коль в выборе фортуна не поможет, тотчас же вас покинуть и уехать. Порция. Клянется в этом каждый, кто рискует судьбой за недостойную меня. Принц Арагонский. На все пошел я. Помоги, фортуна, надежде сердца. Золото я вижу и серебро, и низменный свинец. Со мной ты всем рискнешь, отдав все, что имеешь. Будь ты красивее, я прискнул, быть может. Что скажет золотой ларец? Посмотрим. Со мной получишь то, что многие желают. Так, многие, но многие ведь это та пошлая толпа, что выбирает по виду, слушается глупых глаз, не смотрит внутрь, как стриж, что на ветру гнездо возводит на стене наружной, открытое всем прихотям ненастья. Не выберу по вкусу большинства, чтоб не смешаться с пошлыми умами или сравняться с варварской толпой. К тебе, серебряный казнохранитель, еще раз повтори мне свой девиз. Со мной получишь то, чего ты заслужил. Прекрасно сказано, и кто же вправе обманывать судьбу, искать почета, не заслуживши? Пусть никто не смеет величие незаслуженно носить. О, если б звания, должности, чины не низкими, бесчестными путями, а истинной заслугой добывались, накрылся б гордо тот, кто спину гнет, и подчинился б, кто повелевает. А сколько плевелов бы отмелось от чистых зерен чести, сколько славы от гибели веков бы уцелело, чтоб снова заблестеть. Но выбор ждет. Со мной получишь то, чего достоин ты». Возьму, чего достоин, дайте ключ, и пусть моя откроется удача. Открывает серебряный ларец, Порция в сторону. Не стоила находка долгой речи, принц Арагонский. Что вижу я? Бессмысленная рожа записку держит, я ее прочту. О, как на Порцию ты не похож, на все мои надежды и заслуги. Со мной получишь то, чего достоин ты. Ужель достоин я дурацкой рожи? Вот мне награда. Лучше я не стою. Порция. Ответчик и судья — два разных звания, различные свойства их. Принц Арагонский. Что здесь? Посмотрим. Семь раз испытан я огнем, семь раз испытан разум в том, кто ошибок не имел, тот, кто тень поймать хотел, счастье тень, того удел. Много есть глупцов кругом, как я, покрытых серебром. Кого бы ты ни взял женой, я портрет навеки твой. В путь покончено с тобой. Тем глупее я кажусь, чем здесь дольше нахожусь. Пришел с дурацкой головой, две их уношу с собой. Милая, прости, молчу. Свой обет сдержать хочу. Уходит. Порция. Моль налетела на свечу. О, мудрые глупцы! Коль выбирают, то разум свой из-за ума теряют. Нерисса. В пословице недаром говорится. Все от судьбы. Жениться ль, удавиться ль? Порция. Идем. Задерни занавес, Нерисса. Входит слуга. Слуга. Сеньора где? Порция. Здесь. Что тебе, сеньор? Слуга. Сеньор, к вашим воротам подъехал венецианец молодой с известием, что вслед прибудет господин его, который шлет вещественный привет. Помимо слов учтивых и поклонов, богатые дары. Я не видал приятнее посланника любви. Апрельский день не возвещал так нежно роскошнейшего лета приближения, как своего владыку этот вестник. Порция. «Прошу, довольно. Я боюсь, ты скажешь, что он тебе сродни. Так расточаешь по-праздничному умно похвалы. Пойдем, пойдем, Нериса. Жажду видеть посла любви, что так учтив и мил. Нериса, дай бог любви, чтоб то Бассанию был». Уходит.